Конечно, можно было бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы хорошо сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и бестолку готовиться на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-ключница? Зачем нечистоплотны и пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все эти предметы низкие. А Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепиано, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно, хозяйственная часть, вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время. Все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепиано, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уж фортепиано. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... Но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить. Да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. «Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня. Я пройду после», — говорил Чичиков. «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста. Проходите», — говорил Чичиков. «Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю». «Но почему же образованному? Пожалуйста, проходите». «Ну да уж, извольте проходить вы». «Да чего ж? Ну да уж от того», — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. «Позвольте мне вам представить жену мою», — сказал Манилов. «Душенька, Павел Иванович». Чичиков точно увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была не дурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручки. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем. — Да, — промолвил Манилов, — уж она, бывало, все спрашивает меня. — Да что же твой приятель не едет? — Погоди, душенька, приедет. И вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением. Уж такое право доставили наслаждение. Майский день, именины сердца. Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного. — Вы все имеете! — прервал Манилов с той же приятной улыбкою. — Все имеете! даже еще более. — Как вам показался наш город? — примолвила Манилова. — Приятно ли провели там время? — Очень хороший город. — Прекрасный город, — отвечал Чичиков. — И время провел очень приятно. Общество самое обходительное.